Ягодко! — позвал Аню один из экспертов, склонившийся над своим чемоданчиком, скрывавшим целую походную лабораторию. — Белый порошок не принадлежит ни к одной из групп наркотических веществ. Это смесь аскорбиновой кислоты и глюкозы. Продается в любой аптеке. — Вы серьезно? Эксперт посмотрел на Анну так, будто услышал что-то крайне неприличное. — Уважаемая Анна Федоровна, вы считаете, что я похож на вашего штатного клоуна Чижова? Если я говорю «глюкоза» и аскорбиновая кислота, значит, глюкоза и аскорбиновая кислота, и больше ничего. «У меня отпечатки!» — неожиданно донеслось из прихожей. «Отпечатки четкие, большой палец правой руки». Ягодко и Березин подошли к эксперту, колдовавшему над кухонным табуретом, стоящему у самой двери в комнату. «Табурет как-то странно стоит. Ты не находишь?» — заметила Ягодко. — Да, верно, — согласился Юра, — словно он загораживал вход в комнату, и кто-то отставил его в сторону, чтобы пройти. На пороге квартиры в этот момент появился благоухавший дорогой туалетной водой Чижов. — Уф! — выдохнул он. — Каждый раз убеждаю, что соседи — это не тип бытовых отношений, это состояние души. За последние полчаса меня два раза чуть не накормили завтраком, а кроме того, я выслушал по крайней мере три разные версии развития событий и еще стал обладателем целого набора подробнейших характеристик как нашей квартирной хозяйки, так и всех соседей, сверху, снизу и вокруг. Жалобы на шум за стеной и чуть теплые батареи. Самое невинное из того, что я выслушал. Люди тут, как видно, изголодались по общению с представителями хоть какой-то власти. Втык, что ли, устроить местному участковому, а? — Что ты выяснил, втыкатель? — спросила Ягодко. — Легче спросить, чего я не выяснил, а не выяснил я самого главного. Видел ли кто-нибудь каких-нибудь посторонних лиц, входящих или выходящих из квартиры номер 145? У милой дамы 144-й, посвященной почему-то во все маленькие аферы Марии Сергеевны по уклонению от уплаты налогов создаваемой квартиры, сегодня ночью на обоих глазах выскочила по бельму, а в ушах, как назло, образовались серные пробки. Она ничего не видела и не слышала. Говорит, что спала, как убитая, острячка доморощенная. Правда, на девятом мне сказали, что слышали ночью громкий топот на лестнице, словно кто-то бегом спускался вниз. Это все. А у вас что? Можешь себе представить смерть от смеси глюкозы и аскорбиновой кислоты? Это должно быть что-то очень извращенное и жестокое, — взглянув на Ягодко, хмуро предположил Миша. — Кого-то в эту смесь закопали? — Кого-то этой смесью отравили, — вздохнула Анна и указала на труп. — Полюбуйся. Тут всюду следы безобидного детского порошка, а у этого молодого человека все признаки асфиксии из-за героиновой передозировки. Я всегда говорил, что врачи недооценивают витамин С. Миша, ты можешь хоть сейчас обойтись без своих шуточек? Какие уж тут шуточки, когда такое творится? — возмутился он. Где-то недалеко должна быть припаркована его машина, — сказал Березин, поднимая с пола связку ключей, черная Honda. — Я займусь, — бросил один из близнецов, закрывая свой чемоданчик. — Мухин, я с тобой, — безапелляционно заявил Миша, забрав ключи у Березина. — Я Жуков, — спокойно поправил эксперт. — Да? — изумился Чижов, выходя вслед за ним. — И почему я вас всегда путаю? Аня стянула резиновые перчатки и отошла к окну. «Не знаю, как всех вас, а меня эта неопределенность несколько нервирует», — сказала она. «Особенно в моей сфере. В медицине наиболее четко можно проследить причину и порожденные ею последствия. Хотя чаще мы видим следствие, но причина определима почти всегда. Те же судороги, например. Они похожи по клинической картине, но различаются механизмом возникновения. Клоникотонические судороги при передозировке наркотиков явно отличаются от миоклонии, вызываемой энцефалитом, поражающим экстрапирамидную систему, и от гарметонии, развившейся на фоне субарахноидального кровоизлияния. И в том, и в другом, и в третьем случае есть причина, а в этих смертях я ее не вижу. — Это сбивает тебя с толку? — улыбнулся Юра, подходя к ней. — Непонятная смерть и непонятные причины кого угодно с толку собьют, — недовольно проговорила Аня. — Ну, тебе полегче? Я был в шоке уже при упоминании тобой экстрапирамидальной системы. — Тоже смеешься? — беззлобно прищурилась Ягодко. — И не думал. К тому же с этим трупом еще не до конца все понятно. Нужно провести вскрытие, сделать анализы. Мы опять ничего не найдем. Даже Чижов не стал бы со мной сейчас спорить. Знаешь, о чем я думаю? Мне кажется, мы наблюдаем жутко правдоподобную инсценировку. Один актер умирает якобы от своей аллергии, второй якобы от передозировки. И больше всего меня раздражает то, что их вроде бы ничего не связывает. — Похоже на то, — согласился Березин и задумчиво добавил. — Однако эти две смерти похожи. — Чем же? Тем, что за ними стоит один режиссер? — И этим тоже. Но сейчас мы его не знаем. Зато методику этого, как ты сказала, режиссера... Мы наблюдали уже дважды в использовании пузырька с биркой ментоловое масло и этой безобидной аскорбиново-глюкозной смеси. Анна непонимающе взглянула на Березина. — Можешь не спрашивать, что я имею в виду? — предупредительно поднял руки Юра. — Просто мне так подсказывает моя интуиция. А с ней ты, надеюсь, не собираешься спорить? — Нет уж. Увольте меня от этого удовольствия, — в тон ему ответила Анна. Неожиданно послышался тонкий сверлящий сигнал сотового. — Это у тебя или у меня? — спросила Ягодко. — Нет, кажется, все-таки у меня. — Да, слушаю. — Да, привезем. — На вскрытии буду обязательно. — Хорошо. —